Картина 13. Колли и Скандализа сидят в огромном роскошном кабинете, отделанном темным деревом. Они прекрасно одеты. На Колли дорогой костюм с жилетом, белоснежная рубашка, контрастирующая с темной кожей. Пиджак висит на спинке кресла. На Скандализе деловой брючный костюм с галстуком или вечернее платье. Они сидят за столом, на котором стоят шахматная доска и по ноутбуку напротив каждого. Над их головами на стене кабинета закреплен огромный дисплей, наподобие тех, по которым транслируют результаты шахматного матча между гроссмейстерами. Дисплей, как обычно, расчерчен на 64 клетки, но, кроме того, на нем нанесена карта земного шара с материками и странами. Территория США и Европы, восточной и западной, закрашена в светло-оранжевый цвет. Клетки, на которых находятся бывшая Югославия, Грузия и Украина, Ирак и Афганистан, полностью окрашены в ядовитый ярко-оранжевый, резко выделяясь на карте. На другой стороне кабинета на стене стандартный портрет президента США Джорджа Буша-младшего. В углу стоит американский флаг. Колли. Шах и мат. Полная победа. Мы выиграли. Ну, что, еще партию? Скандализа. Нет, не сейчас. Чуть позже. Через пару месяцев или через полгода. Колли. Миссия считалась невыполнимой, но мы ее выполнили. Скандализа. Да, боюсь, что авианосец Киев уже никогда не встанет в строй кораблей противника. Скоро мы сможем сказать то же самое и об авианосцах Минск и Новороссийск, не говоря уже о Баку. Колли. Правда, этот новый авианосец еще не встал в наш строй, но это лишь вопрос времени. Оранжевую революцию не остановить, это настоящий вирус 2000. Не так ли, моя дорогая? Скандализа. Мы лишь реализуем естественные неотъемлемые права туземных племен на жизнь, свободу и стремление к счастью. Это записано в заповедях наших отцов-основателей, создавших Конституцию. Коль, именно так. Но мы исповедуем политику невмешательства во внутренние дела других стран. Скандализа. Если они сами делают все, что нам надо. Коль. Ну что ж, раз ты не хочешь больше, я, пожалуй, сыграю партию с компьютером. Успех надо развивать, как говорит наш маленький друг, путь и пут, сидя в своем медвежьем углу. Скандализа. Вот мы его и развиваем. Кстати, как он поживает? Колли. Все еще играет в игру «Империя». Не может остановиться. Скандализа. Боже, какая старая и несовременная игра. Очень трудно расстаться с имперским мышлением. Я, например, не собираюсь с ним расставаться. Но мы можем себе это позволить. Колли. А ему, пожалуй, пора бросить эту вредную привычку. Как весь мир бросает курить. Ведь на его стороне практически нет фигур. Все пешки перекрашиваются в оранжевый цвет. Скандализа. Я полагаю, что со временем он это поймет. И чем раньше, тем лучше. Ему не следует превращаться в одинокого, загнанного в угол дикаря, пытающегося противостоять всему миру со своими смешными претензиями. В глубине души мне нравится его упорство, и мне не хотелось бы, чтобы он ставил себя в дурацкое положение. В конце концов, в его распоряжении всего лишь вымирающая региональная страна с ограниченным влиянием. Мы ценим его за прагматизм. Практичный человек должен понять, что сопротивление бесполезно. Колли. Да, у нас возможен только один подход. Мы выигрываем, вы проигрываете. Распишитесь. Скандализа. Сейчас мы вышли на новый уровень нашей замечательной игры. Старые коррумпированные режимы, правившие на осколках материка, сменяются на рыжие, честные и влюбленные в западные ценности. Колли. А слабых бьют. И прежде всего слабых идеологически. Вот наши парни заранее, задолго до прихода к власти, на том или другом острове делают месседж к нации. Они никогда не забывают обратиться к народу, даже когда до принятия конкретных экономических и политических мер еще очень далеко. Неизвестно, удастся ли им навести порядок. Но они всегда подчеркивают, что они вместе с туземцами против олигархов и коррупционеров, воров и продажных мерзавцев. Они не стесняются называть вещи своими именами и без колебаний применяют классовый подход. В этом залог успех. Старая тактика, превосходно отработанная такой идеалистической организацией, как ЦРУ, еще в прошлом веке. Скандализа. Никогда не забывайте, что в глубине души мы – нация идеалистов. Наш практицизм только на поверхности. А для тех, кто забыл, гейм, как говорится, овер. Колли. А теперь, во времена перманентной оранжевой революции, весь мир заучивает английский язык с гордостью собак, наконец-то научившихся понимать язык хозяев. Скандализа. Честно сказать, для нас заучить чужой язык было бы слишком тяжело. Мы пошли по более простому пути. Колли. Точно, тебе ль не знать. Скандализа. Кому-то может показаться, что мы хотим захватить весь мир. Колли, это не очень хорошо, пытаться завоевать мир. Скандализа. Ну что поделаешь, детка, мы ведь правительство, это наша работа. Колли, я вижу, что ты тоже смотришь телесериалы. Скандализа. Да, Баффи, борец с вампирами. Я люблю представлять себя в ее роли. Кстати, среди лидеров молодых государств вампир практически каждый первый. Колли. И мы нашей мощью сражаем их одного за другим. Вау! Скандализа. А главное, на нашей стороне есть не только сила, но и идея нового мирового порядка. В мире должен быть единый порядок, и в этой области никто ничего не может нам противопоставить. Колли. Мы с тобой вовсе не супермыслители, но мы твердо базируемся на простых и понятных идеях, доступных всем. $100 больше, чем один. 100 человек сильнее, чем один. Надеюсь, это понятно всем, кто на нас смотрит сегодня. Скандализа. Кстати, а что у нас за компьютер? Колли. Deep Blue. Специально для моделирования ядерных и социальных взрывов. Мы тестировали на нем одного гроссмейстера, который сейчас возглавляет в России комитет по борьбе с тоталитаризмом. Очень способный мальчик. Скандализа. Он и ему подобные будут проводниками наших оранжевых идей повсюду. Сегодня или через 5 лет люди освободятся от оков своих стран, полностью забудут о собственных национальных культурах и вольются в новую, единую семью народов под нашим руководством. Колли. Да, у этой семьи мудрые и чуткие родители-руководители. Скандализа. Но мы отвлеклись, и уже поздно. Я иду спать, а ты? Колли. Я еще поиграю. Мне интересно, какая страна будет следующей? Картина 14. Первый, второй и третий политтехнологи сидят на берегу моря на материке и смотрят в ту сторону, где был когда-то туземный остров, одеты в обычные современные костюмы. Первый политтехнолог. Да, далеко уплыл наш остров. Теперь уже и не видать. Второй политтехнолог. Нет, вон на горизонте еще что-то светится. Оранжевое зарево. Нету нашего острова Крыма. Был да сплыл. Первый политтехнолог. Ну, ты как на Олимпийских играх. Главное не победа, а участие. Второй политтехнолог. Так а то ж? Первый политтехнолог. Ведь чувствовал, что мы ее теряем. Ах, я кретин. Второй политтехнолог. Не спорю, Олегович, не спорю. Первый политтехнолог. Максимыч, хоть бы ты не подкалывал, а? Мы, политтехнологи, вечно вынуждены нести свой крест от революции до революции, как агосфер. Только надеялся, что уже все. Увы, нет. Видно, я не испил до конца еще моей чаши. Но ведь не мы же их устраиваем. Мы только помогаем советами кандидатам. А там уж их дело, слушать или нет. Второй политтехнолог. Когда же наступят новые времена? Первый политтехнолог. Да они, кажется, уже наступили. Раз уж эта оранжевая зараза победила там, то через год у нас тоже такое начнется. Второй политтехнолог. Ну, не будь оптимистом. Не раньше 2008 года. Первый политтехнолог. Да, упустили. Торговали кирпичом, а остались ни при чем. А что же можно было сделать-то? Вызвали как на пожар в последний момент. Заливай, горим. Ой, ратуй ты, люди добри. Говорил я им, уже завозят палатки, что-то готовится. Нет, в упор не слышит. Это лиса Патрикеевна, старый царь, сам себя перехитрил. За хвост себя укусил. Оранжевая чума. Так я же не доктор, и уж тем более не ветеринар. К черту этот поход. Я думал воевать с идеологическими стрелами и шпильками, а не с чумой. Второй политтехнолог. Да, а может, старик этого и хотел? Вперед в Европу. Если не посадят за все предыдущие художества, то отчего же не съездить? У них ведь как не спросишь кого. Здорово, дид, а де ж все ваши хлопцы? Так и слышишь, как эти святые землепашцы, сеятели и хранители отвечают. «Все побегли до Ющенко. Все они нас на дух не выносят. И восточные тоже. Поэтому их лидер так долго и не раскручивался, не хотел брать протянутую руку. А как спохватился, так кто не успел, тот опоздал». Первый политтехнолог. «Ну, разбор полетов у нас еще впереди». Второй политтехнолог. «Да, история нас рассудит». Первый политтехнолог. «И где же пресловутое славянское братство?» Второй политтехнолог. «Где, где? Как будто сам не знаешь». Первый политтехнолог. «Ну, как говорится, настоящий мужчина должен всегда пытаться, а настоящая девушка всегда сопротивляться. Мы пытались, как могли». Второй политтехнолог. «И нам она сопротивлялась до последнего». Казалось бы, уже все, почти оргазм с телетрансляцией. Фабрика звезд отдыхает. Нет. Зато перед другой стороной сразу ножки врозь. Недолго мучилась старушка. Первый политтехнолог. Ну, попытка не пытка. Второй политтехнолог с кавказским акцентом. Пытка есть попытка. Другими методами надо было действовать. «Интересно, экономические санкции мы введем или подождем, пока они сами все связи оборвут, чтобы великодержавности не обвиняли?» Первый политтехнолог. «Это невозможно. Мы обречены жить вместе». Второй политтехнолог. «Обречены?» Первый политтехнолог. «Обречены. Что уж тут поделаешь?» Второй политтехнолог. «По-моему, мы уже развелись». Первый политтехнолог. «Правильно писал автор «Дней Турбиных». Это не народ, это профессиональный союз царя-убийц. Собственный премьер-министр царя по морде бутылкой, то есть на митинге по матери. Ну, в общем, оголтелая критика, митинговая демократия. Демократия не вседозволенность, вашу мать. Новый царь – это вождь с улицы. Никогда их не любил». Второй политтехнолог. Но нам придется принять любой выбор туземного народа, если уж мы не смогли заставить его сделать правильный выбор. Первый политтехнолог. Это уже не политтехнология, это революция. Цвета детской неожиданности. Да, революция. В морду надо было дать этой революции. Делает несколько взмахов кулаком. В морду, в харю ей. Третий политтехнолог. О, неплохое кунг-фу. Второй политтехнолог. Самая эффективная борьба – махание кулаками после драки. Первый политтехнолог. Вот мне с товарищами в свое время не дали вовремя в морду. Вся страна развалилась на 15 кусков. И какая страна! Временами даже самому жалко. Второй политтехнолог. А мне нет. Первый политтехнолог. У тебя нет сердца. Второй политтехнолог. Зато есть голова. И эта голова мне подсказывает, что пора делать ноги. Или, по крайней мере, убедительно доказать, что мы здесь ни при чем. Первый политтехнолог. Да брось, кто о нас вспомнит? Я думаю, что нас забудут в общем ликовании, то есть трауре. Да и вообще мы свой долг выполнили. Иуды перебежали, а мы, как скалы, все на одном месте стояли, как идолы острова Борнео. Второй политтехнолог. Имейте в виду, я в случае чего беспардонно отпираться буду. Тут надо шкуру спасать. А то так можно вляпаться, что лучше и нельзя. Репутацию можно потерять. Первый политтехнолог. Да, ты прав. Не дурная поездка. Ни жемчуга, ни вещей. И впереди необходимость вновь завоевывать этот дьяволов остров. Ну, то есть сердца островитян. Третий политтехнолог. Нужен корабль. Или летак. Нам надо вновь ехать на остров. Первый политтехнолог. Увы и увы. Как я уже имел честь доложить, на острове сейчас оранжевая чума, и пока она не утихнет, проникнуть на него нечего и думать. Второй политтехнолог. А какие были борды! Ха, я и сейчас вспоминаю с удовольствием, цитирует, «Западенский остров наш». Эх! Первый политтехнолог. Мы все, что могли, для них сделали. Больше, чем могли. Приложили все силы меры к тому, чтобы, ввиду и невзирая на очевидные трудности, без прописки в столице 90 дней, своим такого не позволяли, единое экономическое пространство изобрели, почти четвертое измерение. Специально для них придумали. Сборку «Жигулей» организовали, лучшие машины всех времен и народов. Ну, не «Форд», не «Мерседес», но нет у нас пока других. Налоги какие-то отменяли, все в их пользу. Товарооборот вырос на 40%, блин. Нет, не оценили. Мы для них, а они... Goodbye, my love, goodbye. Нет, ну что еще можно было для них сделать? Ну что? Второй политтехнолог. Присоединить к нам. Первый политтехнолог. Ты сам-то понял, чего сказал? Второй политтехнолог. Нет, недостаточно внимательно слушал. Первый политтехнолог. Во-во. Главное, почти уже ведь выиграли. А они посреди футбольного матча взяли и поменяли правила. Было 2-0, а пересчитали и стало 0-3. Там не засчитали пенальти, там отменили гол, там вообще вылезло вне игры. А на другой стороне играли святые, блин, а? Верховного судью намыло. Второй политтехнолог. Да, мы проходим подсчет, бросок, и в корзине на 2 миллиона бюллетеней больше, чем в первом тайме. Какой проход, какой бросок! Эх! Первый политтехнолог. Ибо сказано, человека к благу можно привести и силой. Вот возьмем глобус окраины. Достает из сумки оранжевый глобус. И возьмем нормальный глобус цивилизованного мира. Золотой миллиард. Америка, Европа и прочие. Достает обычный глобус. Ну и где они? Ставит глобусы далеко друг от друга. Ну где? Через сколько лет она до нее доползет? Черепашьим темпом. Второй политтехнолог. Да, там прямо соскучились по ним. Ведь с самого 17 века их не было. Первый политтехнолог. А надо было взять машинку? Арифмометр, черт, марку забыл. Второй политтехнолог. Феликс. Первый политтехнолог. Да, вот его, железного Феликса. И посчитать, выгодно или нет. В Европу-то переться. О доме надо думать. Второй политтехнолог. И что ты, батюшка, на ихнем острове все, кто считать умеет, давно уже считают исключительно, сколько денег у них на швейцарском счету прибавилось. Все тусуются в высших эшелонах. Как говорится, элитарные арапы выигрывают при любых рокировочках. А вот рядовые туземцы до сих пор считают на счетах. 1 гривна, 2 гривны, 3 гривны. Костяшки перещелкивают. До Феликса не доросли. Экзотика, Олегыч. Туземцы, знаете ли, такие, что не продохнуть, но в то же время аллергия. Первый политтехнолог. Не продолжай, я уже понял. Знаю я эти аллегории. Снаружи аллегория, а внутри такой национализм, что хоть топор повесь. Политика оказалась неэффективной. Все, вешаю на гвоздь боксерские перчатки, покидаю большую политуссу. Пусть идеалист Олегович, мечтавший о возрождении державы, умрет, как бездомный пес на вулкане. Второй политтехнолог. Считать не умеют, но голоса-то они пересчитывали до победного конца. Первый политтехнолог. Ага, взвесили островок, как на весах. Надо было опротестовать результаты взвешивания. Третий политтехнолог. Да, это у нас до сих пор на арифмометрах-то считают, а у них на Deep Blue. Последних программистов Майкрософту продали, Биллу Гейтсу сдали для опытов. Вот поэтому обезьяны и выигрывают. Первый политтехнолог. Молодой человек, что за лексикон? Вы что, от туземных кандидатов нахватались? Второй политтехнолог. Да что это за националистические лозунги? То ли антисемитские, то ли сионистские, сам не пойму. Обезьяны. Вам до этих обезьян расти и расти. Только упорный труд может превратить вас в них. Ха, да и то сомневаюсь. Вы что, расист? Может быть, вы вообще не любите животных? Третий политтехнолог. Как вы могли такое подумать? Вы мои старшие товарищи. Я интернационалист. Я всех не люблю. Первый политтехнолог. Ну, тогда ладно. Сказать по правде, я тоже не всех люблю. Второй политтехнолог. На первый раз прощаем. Третий политтехнолог. О, боги благословят вас за великодушие. Какая тяжесть спала с моей души. Позвольте же мне принять теперь участие в консилиуме, то есть в конвульсиуме. Первый политтехнолог. Принимай, только знай меру. Второй политтехнолог. Да, надо было посчитать, Необходимо взвесить положение и принять меры. Сейчас же взвесим положение, думает. Весь вражеский штаб в мундирах не по размеру, а диктор говорит, что вся Европа на них работает. Нас поддержит вся Европа, отвечали два холопа и пустились вербовать многочисленную рать. Маршак Самуил со школы отложилась. Вся Европа. И остров уже взят, так? Мир у нас таки однополярный. Слушай, а я ведь начинаю любить оранжевую революцию. Олегович, стой! Я все понял. Мы не на ту сторону-то работали. Первый политтехнолог. Ты что, с ума сошел? Не уходи в измену. Вернись, я все прощу. Второй политтехнолог. Ну уж нет, тут можно сделать неплохой гешефт. А пока бесплатно, чтобы втянулись. Весь мир уже подсел на этот кайф, а мы чем хуже? Первый политтехнолог. Да побойся Бога, что это я говорю? Ой, побойся, а кого неизвестно. Никого не бойся, побойся генеральной прокуратуры. Второй политтехнолог. Ах, мне нечего терять. Первый политтехнолог. Тебе нечего, а мне есть чего. Нас с тобой за такие речи спишут в расход еще в первом акте. Эдак до победных торжеств не доживешь. Что тебе нужно от нас, храбрый Максимыч, то есть Саныч? Второй политтехнолог. Прежде всего мне нужно, чтобы ты не был идиотом. Улавливаешь тенденцию в мировом, так сказать, масштабе? Первый политтехнолог. Тенденцию? Текс. А ведь и правда, совершенно верно. Как же я не догадался, старый осел, шестидесятник? Второй политтехнолог. А международная это революция. А солидарность? Оранж лайн. Первый политтехнолог. Совершенно верно. Правильно, да чего правильно? Я сам так полагал. Второй политтехнолог. Туземцы-то, ведь они кто? Первый политтехнолог. Пролетарии, Саныч, пролетарии, чтобы не скиснуть. Второй политтехнолог. Олегыч, если ты устроишь международную оранжевую революцию через 5 минут, нас озолотят. Первый политтехнолог. Международную? Второй политтехнолог. Международную. Первый политтехнолог. Будет, брателло, сейчас будет конец международной революции. Второй политтехнолог. Но, может быть, наши дорогие зрители не желают международной оранжевой революции? Первый политтехнолог. Кто? Зрители? Не желают? Желал бы я видеть человека, который не желает оранжевой революции. В партер. Может, кто-нибудь не желает, а? Поднимите руку. Учтите, что наши братья-боксеры еще не ушли. Они тут недалеко. Вот им очень нравится оранжевая революция. Вы сможете с ними свободно подискутировать 12 раундов в тяжелой весовой категории. Второй политтехнолог. Кто против? Ха-ха-ха-ха-ха! Очевидное большинство, Олегович! Первый политтехнолог с чувством. Таких людей у нас в театре не бывает. Кассир такому типу билета не выдаст. Нет. Второй политтехнолог. Я взбунтовался. Мне царь не указка. Я вообще теперь платить налоги не буду, пока в районную налоговую инспекцию конкурс не упадет до приемлемой цифры. Поет на манер Сергея Шнурова группа «Ленинград». Я свободен. Я забыл, что значит страх. Так и передайте генеральному прокурору. Товарищи, команда, бегущая по волнам баржи «Россия, мама», выйдя в море, взбунтовалась против засилья насильников-гэбистов. После страшного боя команда сбросила в море тоталитарных агентов спецслужб, засевших на всех командных высотах. Ну, то есть, пока еще не сбросила, но это уже недалеко. Я принял команду. Революционные российские политтехнологи просят передать туземному народу, что отныне никто не покусится на его свободу и честь. Первый политтехнолог. Ха-ха-ха-ха! Я в полном восторге, прямо дрожу от восхищения. Второй политтехнолог. Вы недалекие и империалистически настроенные жители материка. Вот вам последнее наше туземное слово. Перед вами тысячи луков, и в них стрелы, отравленные оранжевой идеологической чумой. Если сию минуту вы не оставите остров, мы дадим залп, и вам не помогут никакие ваши еще не сгнившие окончательно ядерные заряды. Быть может, вы убьете некоторых из нас, но материк ваш будет отравлен, в ваших телах вы перенесете заразу в далекую Московию, и, полыхая как пожар, охватит она ее от края и до края. Первый политтехнолог. Да чего, каналья красноречив. Второй политтехнолог. Слушайте, материковые крысы! Попытка покорить остров при помощи обманутых и ослепленных политтехнологов потерпела полную неудачу. Арабы-политтехнологи сдались на милость победителей. Они прощены и вошли в туземное войско. Острова вам не видать никогда. Он принадлежит свободному туземному народу и более никому. И вот перед вами сплоченный народ, который будет защищать свое отечество, жизнь и свободу. Первый политтехнолог. Но, может быть, эта пьеса все-таки заканчивается победой арабов? Второй политтехнолог. Она заканчивается победой оранжевых туземцев и никак иначе заканчиваться не может. Мы братски приветствуем туземцев. Братья-туземцы, поздравляю вас! Все испытания ваши кончены. Больше апельсиновому острову не угрожает никакая опасность. Кричите же радостно. Ура! Ударим оранжевым неоглобализмом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму. Третий политтехнолог. Ребята, вы что? Что с вами-то? Бунт на корабле? Государь наш батюшка бьется бесчеловечно, а вы? Предатели! Эх! Первый политтехнолог. Молчи, молчи, тихо. Это он нанюхался оранжевых веселящих газов. Оранжевая чума у него началась. От туземцев заразился. Я ему нарочно подыгрываю, чтобы в бешенство не впал. Вот что, ты хватай его сзади за руки, а я буду колоть противоядие, вакцину антидот, античум-20. Третий политтехнолог хватает второго сзади за руки. Отчаянная борьба. Они валятся на пол. Первый политтехнолог колет второму антидот. Второй политтехнолог засыпает на полу и затихает. Первый политтехнолог. Да, это мы газовый вентиль после сцены на Майдане закрутить забыли. Военная часть операции проведена блестяще. Альфа отдыхает. А вот медицинская... Опять наступили на грабли. Ну, ничего, не задохнулся бы. Голова нормально лежит? Язык не завалился? Так. Уложили снизу подушку, сверху валерьянку. А ты запоминай, не дай бог пригодится. Третий политтехнолог. Жить-то будет? Первый политтехнолог. А смысл? Да не бойся, будет. Да, давеча мы эту оранжевую заразу душили. А сегодня и к нам пришло. Второй политтехнолог просыпается. Я ничего не пропустил? Первый политтехнолог. Живой! Жив, курилка! Да нет, ничего, вы просто переутомились, коллега. Как здоровится, вам надо было отдохнуть. Починка организма, как говорится, ваш организм нам нужен. Присоединяйтесь к дискуссии. Третий политтехнолог. Так где же мы все-таки не доглядели, братцы? В чем была ошибка резидентов? Первый политтехнолог. Я еще раз повторяю и на всех допросах повторю. Мы все сделали. Вот пусть меня пытают, имена, явки, фамилии, все. Говорю откровенно, как партизан на допросе. Все возможное и невозможное. Тонко намекали, за кого надо голосовать. Не понимают черти намеков. Даже самого государя-императора из Санкт-Петербурга для островитян выписывали. Инкогнито. Принимать парад туземной гвардии. Третий политтехнолог тихо. Инкогнито из Путинбурга? Второй политтехнолог. Ну и как, принял? Первый политтехнолог. Туземная гвардия прошла мимо государя-императора церемониальным маршем, отдала ему честь и в полном составе убыла в западном направлении. Второй политтехнолог. А он что же? Первый политтехнолог. Махнул им вслед белым платочком и сказал, что хоть мы и знаем статистику, но Россия не занимается закулисными интригами на постсоветском пространстве. И прослезился. Второй политтехнолог. Добрейший души человек. Первый политтехнолог. Добрейший души человек. Первый, второй политтехнологи вместе. Добрейшей души человек. Третий политтехнолог. А теперь только и осталось, что напевать белые акации, гроздья душистые. Некоторое время сидят молча. Первый политтехнолог. Ну-с, подведем итоги. Обращаясь к зрителям, подражает диктору Левитану. Его голос усиливается динамиками, музыка играет Ленинградскую симфонию Шостаковича, обычно символизирующую наступление немецких войск. Товарищи! Сообщение Информбюро Центр избиркома. После упорных продолжительных боев нашими войсками оставлены города Одесса, Севастополь, Харьков, Львов, Полтава, Донецк, Днепропетровск, Ялта, Киев. Впоследствии города – герои оранжевой революции. Второй политтехнолог. Да, Сталин за это в свое время половину генерального штаба расстрелял. Первый политтехнолог. Ну, не половину. И не расстрелял, а сделал организационные выводы. Укрепил кадровый состав. Не зря он говорил, без меня империалисты передушат вас, как котят. Тиран, а был прав. Второй политтехнолог. Никогда не любил тиранов. Слава богу, что все это осталось в прошлом веке. Да, имперская идея потерпела крах, надо это признать. Правда, ее последователи все еще сохранились, и они чувствуют себя несколько неудовлетворенными. Надо искать другой проект. Я, пожалуй, напишу об этом в какой-нибудь буржуазный журнал. Первый, второй политтехнологи вместе. А кто нам не верит, читайте историю. Третий политтехнолог начинает рыдать, закрыв лицо руками. Первый политтехнолог. «Эй, молодой, ты чего, плачешь?» Третий политтехнолог. «Изрытые лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен. В глубокой тишине, без труб, без барабанов, Одессу покидает последний батальон. Птичку жалко». Песня продолжает звучать, как со старого граммофона, при словах «Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни мостовой, впервые плакать захотел он, но комиссар обнял его рукой. Третий политтехнолог ложится, а первый политтехнолог обнимает его и поднимает. Первый политтехнолог. «Да ты что? Ты же одессит, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда!» Третий политтехнолог сдавленным голосом. «Я не Мишка, я Славка!» Первый политтехнолог. «Ну, уже не важно!» Третий политтехнолог. «Да!» Первый политтехнолог. «Мишка, Мишка, где ж твоя улыбка, полная задора и огня? Кончай плакать! Ты чего, с катушек съехал? Прекратить истерику немедленно. Ты знаешь, сколько мы уже потеряли, а сколько еще предстоит потерять? Украина, Грузия, Молдова, Азербайджан, Армения и Казахстан, Белоруссия и Курильские острова, Чукотка и Камчатка, Сибирская республика и Уральская республика, Казань и Рязань. Это же и впрямь как чума. Раз началось, уже не остановится. Никакой санитарный врач Онищенко не поможет, никакая Шойгу не спасет. Все процветет оранжевым цветом. Останемся в Московском княжестве, а ты все будешь сидеть и плакать. Да так вообще нервов не хватит. Второй политтехнолог. Да, нервы нам всем еще пригодятся. А эти старые песни о главном только расстраивают. Первый политтехнолог. Вот вам, знаете ли, и подарочек к 60-летию Победы. Поздравляю. И вас, Белоруссия родная, Украина золотая. Да, если в зале есть ветераны, я понимаю, что им сейчас не до театров, у них монетизация льгот. Это и молодой, здоровый, полный сил человек не всякий выдержал бы. Вот как монетизируют, может, и хватит на один билет в театр. Но если на пару минут отбросить в сторону наши шутки... У меня есть родственники на Украине, у моего героя есть родственники на Украине... Я думаю, что у половины зала есть хоть какие-нибудь родственники на Украине. Мы боролись как могли, но превосходящие силы противника и вся эта штабная сволочь, которой Михаил Афанасьевич Булгаков, светлая ему память, писал без малого 80 лет назад, выиграть нам не дали. Не прорвали мы их глубоко эшелонированную оборону. Простите, если сможете. Второй политтехнолог. Говорил же я вам, попадем мы с этими выборами в историю. Первый политтехнолог. А мы и впрямь попали в историю. Вот прикинь, через 100 лет кто-нибудь раскроет пьесу «Апельсиновый остров», «Булгаков а-ля украинские выборы 2004» и прочтет о 28 героях-политтехнологах, стоящих насмерть у разъезда Бабкосекова при обороне наших западных границ. Слышится песня «Моя Москва», и в сердцах будут жить 28 самых храбрых твоих сынов. Скажет, были такие непобедимые люди, Олегыч, Саныч, Славка, да неважно кто, Коля, Вася, Петя, Сидоренко, героически смыкавшие свои ряды. Когда кто-нибудь из них перебегал на сторону врага и приблизивший вхождение Украины в Европу лет на 30... Памятник поставят, вечный огонь, имена их бессмертны, подвиг неизвестен. То есть, наоборот, имена будут уже неизвестны, но подвиг бессмертен. Политтехнологи встают стенкой, причем второй, стоящий посередине, все время пытается вырваться и, наконец, встает на колени и опускает голову, подражая известным кадрам из «Кавказской пленницы». Двое других дергают его, поднимают, и все снова встают единой стеной. Музыка играет мелодию из кинофильма «Два бойца» с Марком Бернесом. Споем, товарищ боевой, о славе Ленинграда. Второй политтехнолог, поднявшись. «Я что-то не пойму. Это откуда же? Из какой заказной статьи?» Первый политтехнолог. «Это отсюда. Из меня, из глубины сердца. Вот апельсиновый остров». «О, мой апельсиновый остров!» Второй политтехнолог. «А вот таких политагиток, небось, для выборов не писал!» Третий политтехнолог. «Какое у него вдохновенное лицо!» Второй политтехнолог. «Дайте мне 100 зеленых лимонов за избирательную кампанию, и у меня будет вдохновенное!» Первый политтехнолог. «Вот этого не надо! Я старый идеалист!» Работал исключительно ради идеи. Я разваливал эту страну за идею и восстанавливаю ее тоже за идею. Я не какой-нибудь безыдейный хапуга. Третий политтехнолог. Выходит, мы герои нашего времени? Второй политтехнолог. Ага. У каждого времени свои герои. Только учти, что через 100 лет будут уже другие революции. Ананасовая, грейпфрутовая, кокосовая. Булгакова будут осовременивать по-иному. Но суть останется прежней. Легкомысленно непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим человеком. Это Гоголь сказал, которого на Украине уже не считают украинским писателем. Писал, видишь ли ты, не на мови. Первый политтехнолог. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Фраза про все наши революции. Кстати, именно автор этой бессмертной фразы мы послали на Украину послом. Мол, посол ты в Малороссию. Он там стал вообще почетным казаком. Результат не замедлил сказаться. Украину мы будем видеть уже через забор. Она помахала нам ручкой. Интересно, когда наших матросиков из Севастополя будут окончательно гнать? Их как, в зашей, как американские солдаты сербам кричали в Косово? Вы не имеете права здесь находиться? Или вежливо, типа, не будете ли вы так добры и любезны пойти вон? В Новороссийск или что там еще у нас осталось? Второй политтехнолог. Ну, если в гости к Курску не отправят, и то хорошо. У них ребята крепкие, на учебную торпеду всегда отвечают боевой, а наши герои-подводники только одно умеют – героически тонуть. Привет, Маринеско, от подводников 90-х, подводникам 40-х. Потом товарищ командующий флотом скажет в официальном заявлении: «Очень жаль, но еще одна подводная лодка, так и не сумев пустить ракету, от огорчения всплыла кверху брюхом. Опять наступили на те же грабли. Наш бывший ракетный, бывший подводный, бывший атомный флот отдает честь погибшим героям». Третий политтехнолог. «Да, наш Птицеедов – уникальный хлопец, великий русский флототопец». Первый политтехнолог. «Да если люди еще живы, на это денежное довольствие, и то надо спасибо сказать. Маринеско хоть ел досыта, когда воевал, и чувствовал себя защитником Родины, а не... Ладно, чего уж там». Второй политтехнолог. «Вот именно». Первый политтехнолог. «Вот тут мы с вами сидим, так сказать, на коротке, одни, без генеральной прокуратуры. Поэтому мы не призываем к контрзахвату в заложники родственников. Мы люди по-сталински гуманные. Сын за отца не отвечает. Ну, там разве что пятерка с высылкой и поражение в правах. Но чисто по-человечески, что надо сделать с политтехнологами? Не с нами, а со всеми политтехнологами, которые издевались над нашей землей, над этим бедным материком, начиная от Горби, да вообще от Ленина и далее со всеми остановками. Что делать нам с этими негодяями?» Второй политтехнолог. «Что делать?» Третий политтехнолог. «Убить, и то мало». Второй политтехнолог. «Только простите, больше ничего. Неужели сердца материковых туземцев склонны к слепой мести? Неужели вы, дорогие правители, не понимаете, что нельзя омрачить столь колоссальный народный праздник, как окончательное воцарение на материке строгого, но справедливого императора, пролитием крови хотя бы даже и виновного человека?» Третий политтехнолог. «Их можно повесить, не проливая ни одной капли крови». Второй политтехнолог. «О, драгоценный Славик! Не будь злопамятен! У нас мораторий на смертную казнь». Первый политтехнолог. «Глаза бы мои на них не смотрели. Ну их к свиньям. Простите их, братцы. Рук не хочется марать». Третий политтехнолог. «Простить ради победы и торжества?» Первый и второй политтехнологи вместе. «Простить!» Первый политтехнолог. «Вы слышали, господа политиканы, живые и мертвые, развалившие страну и окончательно отколовшие все острова? Народ прощает вас за все, за гражданские войны, за голод и нищету, за сломанные судьбы, за сгоревшие надежды. Мы люди гуманные и терпеливые. Мы все еще верим и надеемся. Именем народа вы прощены. Третий политтехнолог. А если всерьез, что же с этим делать-то? Ну, с этой помаранчевой заразой. Как бороться-то? Неужто нет спасения? Первый политтехнолог. Ну, до Москвы оранжевость, может, и не доползет. Москва в начале 90-х досыта накушалась. Вот подмосковный губернатор Громов, как бывший военный, вооружит веренных ему мужиков вилами и дрекольем и пойдет отбивать атаку. Ситуаяны к оружию. Второй политтехнолог. Московское казачество тоже повстанет. Кстати, это у нас не зря решили отмечать 4 ноября освобождением от польского ига. Может стать очень актуальным. Первый политтехнолог. Надо издать приказ номер 227. Ни шагу назад. А всех политтехнологов, аналитиков, паралитиков, кто перебежит к врагу или отступит, по законам военного времени, делает вид, что передергивает затвор автомата. Та-та-та-та-та-та! Второй политтехнолог. Вообще пора вспомнить, что Киев – мать городов русских. Или отец. Ну, словом, они такие где-то родственники. Первый политтехнолог. И что украинские кролики цены тільки цінне хутро, але й 3-4 центнери дієтичного легко засвоюваного сало. Это не только ценный мех, но и 3-4 центнера диетического легко усвояемого сала. Блин, теперь и кроликов у нас не будет, и сала. Второй политтехнолог. Да, кроликов особенно жаль. Первый политтехнолог третьему политтехнологу. Ладно, хлопать, не засмучуйся, не огорчайся. Широкие лиманы, цветущие каштаны еще услышат шелест развернутых знамен. В крайнем случае мы ее вдребезги и напополам, и Крым вернем заодно. Все только начинается. Второй политтехнолог. Да, у нас всю жизнь все только начинается. Первый политтехнолог. Ну вот что, кстати, насчет сала. Тут у меня еще осталось. Достает сало и горилку. Второй политтехнолог. Не царская горилка, нет. Первый политтехнолог. Нет, это правильно. Нормальный Немиров. Второй политтехнолог. Так за... Третий политтехнолог. За царя, за родину, за веру. За совет оранжевых наркомов. Первый, второй, третий политтехнологи вместе. Мы грянем громкое. Ура! Ура! Ура! Первый политтехнолог. Словом, братцы, мы вам все рассказали. Показали и сыграли. Отрывки из всех старых комедий, которые вспомянули. Припомните, что сказал наш великий Шекспир. Нету плохих ролей, есть паршивцы-актеры, которые портят все, что им не дай. Конечно, учтите, все совпадения с реальными именами и событиями непредумышленны и случайны. Ни один политтехнолог при постановке спектакля не пострадал. Благодарим вас за проявленное гражданское мужество, что решились в наше судьбоносное время вообще прийти на спектакль. До мозга костей идеологическая пьеса. Теперь уж вы сами думайте, своей, так сказать, головой. Второй политтехнолог. Ага, пораскиньте, как Райкин шутил, у кого чем было. Було. Первый политтехнолог. А пока год России на Украине закончился. Второй политтехнолог. А уж чей год там теперь начался, сами догадайтесь. Вам нашу думку мы не навязываем. Мы вам свое мнение не навязываем. Первый политтехнолог. Зняты зі сцени дядю Ваню. Так на Хрещатику йде апельсиновый остров. Вспыхивает надпись «Апельсиновый остров сегодня и ежедневно». Второй политтехнолог. «И ныне, и присно, и навеки вечни». Третий политтехнолог. «Аминь». Конец пьесы. Запись произведена по авторским рукописям.